Глава 4. 1928 год, май, 17-е, окрестности Минска. «Крот, крот, я аист. Вижу по курсу черепах. Как слышно?» «Я крот, слышу тебя, аист», — ответил дежурный связист. После чего передал по инстанции сведения командиру БТГ и продолжил переговоры с самолетом-разведчиком, который уточнял позиции и численность расположенных сил неприятеля. Хотя бы приблизительно. Эрвин Роммель подошел без промедления, сразу как остановил вверенную ему воинскую часть. Выслушал доклад связиста и задумался. План прорыва на стыке размещения дивизий полетел коту под хвост, потому как перед ними, судя по всему, оказались сосредоточены основные бронетанковые силы неприятеля, сразу за стыком. И очень, надо сказать, внушительные силы. Во всяком случае, превосходящие численно в несколько раз то, что мог совокупно выставить Союз. Не говоря уже о том, сколько имелось у него под рукой. На мотоцикле, двигаясь вдоль остановившейся колонны, подъехал Михаил Катуков. Его, как и Роммеля, Фрунзе постарался привлечь сразу, как только смог. Ни тот, ни другой на тот момент не успели отличиться в делах бронетехники. Но Михаил Васильевич прекрасно знал, это их тема. И они раскроются. Надо только дать возможность. И они раскрылись, став к весне 1928 года командирами отдельных, полностью механизированных батальонных тактических групп. «Мне доложили о черепахах», — произнес Катуков, пожимая руку Роммелю. «Что делать будем?» «Батарея зенитных орудий за тобой идет. 88 миллиметров?» «Да». «За мной?» «Отлично!» — расплылся в улыбке Эрвин. Катуков несколько секунд смотрел на него в недоумении, а потом тоже улыбнулся. Дальше за перелеском было большое поле, вспаханное и засеянное пшеницей, за которым с удалением в 4-5 километров шел еще один лес, где как раз неприятель и засел. Но ни у английских ромбов, ни у Рено, ни у других машин, поставленных в Польшу, не имелось вооружения, способного бить так далеко, из-за чего эти 88-миллиметровые зенитки выглядели, ну, скажем так, крайне неприятно. «Они не контратакуют?» «Обязательно контратакуют. Но тут...» — махнул рукой Эрвин. «Мы поставим наши самоходки под прикрытием пехоты. В лоб САУ у них только часть ромбов пробивает. Но их, я думаю, выбьют первыми. А мы сами...» Переговорили. И уже через пару минут Катуков сел на мотоцикл и улетел в свой БТГ отдавать спешные указания. Да и вообще все пришло в движение. А на носу замаячила самая крупная танковая битва эпохи. Понятное дело, без учета Второй мировой войны, до которой было еще далеко. 15 мая завершилась переброска первого корпуса постоянной готовности к Минску и его развертывание, а также наведение понтонных переправ на участках обороны, которые держали территориальные части, что позволило вывести вперед БТГ в качестве авангарда. Это стало возможным в том числе и потому, что основные силы поляков находились на некотором расстоянии от рубежа обороны. Просто для того, чтобы не быть постоянно в зоне досягаемости 180-миллиметровых орудий, да и 122-миллиметровые гаубицы бронепоездов доставляли немало хлопот. Почти вся линия обороны проходила здесь, по линии различных рек, иной раз совершенно никчемных. И те же «Уланы» были в состоянии их форсировать своим ходом. Но, и это важно, тут же оказывались бы отрезанными от тылов, для которых требовалось наводить переправы. И в первые несколько дней контакта такие попытки предпринимались, но раз за разом саперные работы оказывались под обстрелом артиллерии. А там, куда она не доставала или не успевала, прилетали Р-1МБ со своими ФАБ-250, которых более чем хватало и для некоторого углубления дна этих мелких водных препятствий, и для прекращения работ по наведению переправ. В Минске тем временем шли позиционные бои. Тоже без особого успеха, потому как взломать такую оборону поляки не могли. У них не имелось ни технических средств, ни тактики, ни специально обученных людей. Да, поначалу они пытались использовать бронеавтомобили и танки, но очень быстро отказались от этой затеи, потеряв около сотни машин. Слишком уж быстро они там гибли из-за своей чрезвычайно тонкой брони. Так, словно этой самой брони у них и не было. Тут сказывались и 13-миллиметровые винтовки, и 7,92-миллиметра пулеметы с бронебойными патронами, тем более что пулеметчики активно применяли тактику продавливания, когда старались сбить в одно место. Насколько это, конечно, было возможно, из-за чего даже относительно толстая броня тяжелых ромбов поддавалась. Довольно быстро выяснилось, что пехота продвигается намного лучше в глубину города, просто в силу возможности пользоваться укрытиями. Однако подходящего вооружения у бойцов не было, и, сближаясь с личным составом штурмовой инженерно-саперной бригады, они неизменно терпели поражение, иной раз — сухую. Им остро не хватало ни автоматического оружия, ни гранат, ни средств индивидуальной защиты. Про средства связи и легкую артиллерию и речи не шло. В том числе и про легкие ручные 40-миллиметровые гранатометы, раскрывшиеся в этих боях особенно ярко. Кроме того, и потому что бригаде выдали выстрелы с новыми гранатами. Стандартные имели двойной детонатор. Первый работал замедлителем, чтобы при падении в снег, сено или какие-то мягкие грунты граната таки взорвалась. Второй — простейший ударный. Так вот, в новых гранатах второй детонатор можно было принудительно отключать и закидывать гранаты очень хитрым способом. За угол дома рикошетом или еще как. И головной боли полякам они принесли великое множество. Командование силами вторжения оказалось в недоумении. Казалось бы, очень небольшие силы сдерживали их натиск, но и при поддержке излишне хорошей авиации и железнодорожной артиллерии. Но все равно, на участке численное преимущество было не 1:3, а сильно за 1:10. Одна беда — воспользоваться им не получалось, из-за чего весь план операции летел коту под хвост. Что делать? Кто виноват? Ну, в общем, все как обычно. Но время шло, и к Минску подошел первый корпус постоянной готовности. И вместе с ним все 8 БТГ. А потом, наведя понтоны, начали наступление севернее столицы БССР. Прозевать их подход поляки не могли, даже несмотря на то, что битву за воздух они безнадежно проигрывали, и постарались подготовиться. «Я не понимаю, господа», — произнес Шарль де Голль. «Чего мы ждем?» «Мы ждем их атаки, чтобы в оборонительном бою разгромить танки коммунистов», вкратчиво произнес генерал-лейтенант, командовавший всем этим военным формированием, но безгранично уважавший де Голля, хоть и носившего чин всего лишь полковника. «Мы в состоянии ударить в лоб, опрокинуть эти ничтожные силы и, пройдя решительным маршем к переправам, перейти на ту сторону с тем, чтобы отогнать бронепоезда. хотя бы отогнать. Это позволит нам вслед за танками и бронеавтомобилями продвинуть вперед массы пехоты и обеспечить наступление с выходом в тыл защитников Минска, отрезая их от снабжения». «Это очень оптимистично», — произнес один из полковников. «Коммунисты очень ловко оперируют самолетами и орудиями. Так что если появится угроза захвата нами переправ, они их уничтожат». «Не оставляя своим людям на этой стороне возможности переправиться?» «Коммунисты», — пожал плечами генерал-лейтенант. «Дикие люди. Они могут пойти на все, что угодно». «А почему вы их называете коммунистами?» Наконец не выдержал Деголь. «Я слежу за событиями в Москве и могу вас заверить, это нельзя назвать коммунизмом. Обычная социал-демократия». «Но они же называют себя коммунистами». «Инерция мышления! Да бросьте!» — воскликнул один из полковников. «Вы просто не знаете русских!» В этот момент со стороны позиции БТГ прозвучал выстрел, и несколько секунд спустя 88-миллиметровый фугасный снаряд взорвался в расположении польских войск, что мигом прекратило всякие препирательства и позволило Шарль де Голлю крикнуть «В атаку!» Дисциплина никогда не была сильной стороной поляков, как и французов. Так что этот выкрик нашел очень живой отклик на местах. Раз! Его приказ разошелся волной по всем позициям. И люди даже не пытались узнать, кто отдал его, в какую атаку и так далее. Просто залезали в танки, заводили их и начинали двигаться вперед через поле. Советские зенитки на фоне этого движения начали стрелять довольно часто, метя в первую очередь в крупные английские ромбы, которые не выдерживали ни одного попадания. Даже самые крепкие и совершенные, они имели до 14 мм брони, которая без всяких затруднений пробивалась фугасами зениток. Но зениток было только 4 штуки, а танков здесь скопилось выше 700, самых разных. И они все ринулись вперед. Более того, где-то с 3-4 километров они открыли огонь, очень массированный, вынудивший зенитки замолчать. Однако вместо них в дело включились советские 122-миллиметровые и 152-миллиметровые мортиры САУ, снаряды которых были еще более разрушительными, чем у зениток. Прямое попадание любого из них буквально разрывало какое-нибудь Рено ФТ-17 или его аналог. От него оставался только дымящийся остов. Но это полбеды. Даже близкие взрывы приводили к проблемам. У танков слетали гусеницы, повреждались катки, а отдельные крупные осколки пробивали достаточно тонкие борта. Огонька придавало то, что над полем боя появились советские Р-1МБ, обильно засравшие полосу наступления ОАБ-50, что полностью отрезало пехоту, которая должна была эти танки сопровождать. Она залегла. Танки же шли вперед. И когда пехотинцы очухались, бежать по чистому полю и догонять танки уже никто не решился. Далеко. Тем более, что перед глазами пехоты творился ад. Куча дымящихся подбитых машин. Да и те, что шли вперед, несли какие-то невероятные потери. Сами танкисты, понятно, в силу ужасающего обзора, этого не видели. Поэтому воспринимали относительно спокойно. Но вот пехота... Она была деморализована до крайности. И тут застучали 13-миллиметровые пулеметы авто ЗСУ. Они выглянули из перелеска, выставив только свои пышные башни, и ударили короткими очередями по танкам, с замирающим один за другим, словно выкашивая их. Но танки продолжали переть вперед, ведя огонь из своих орудий. И 37-миллиметровые снаряды Гочкисов уже рвались на лобовой броне САУ. Однако 25 мм катанной, цементированной и поверхностно закаленной брони им было не по зубам. Слишком низка энергия снаряда. Но они взрывались и даже наносили урон. То орудия выведут из строя, то повредят приборы наблюдения, то еще что. А вот ЗСУ даже какие-то подбили. Казалось, что еще немного и вся эта танковая масса сможет снести неприятеля. Но тут во фланге ударили вышедшие танковые роты БТГ. Их 76-миллиметровые легкие гаубицы тоже не отличались особыми бронебойными свойствами, но их хватало. А прекрасная скорострельность позволила обрушить просто ураган снарядов, буквально аннигилируя фланги картонных французов. Ибо только они к этому моменту продолжали идти вперед. Но танкисты поляков не отступали. Слишком шумно внутри, а обзор настолько никакой, что оценить обстановку было крайне сложно. Это у ромбов имелась рубка командира, откуда можно было что-то рассмотреть. Но они даже до середины поля не дошли. Наконец застучали 7,92 мм пулеметы, заряженные патронами с бронебойными пулями. Это польские танки вышли на дистанцию в 200 метров. Начали рваться 40-миллиметровые гранаты, норовя лишить танк хода. И не безрезультатно. Но это уже была просто перестраховка. Танковая лава, совершившая переход по полю протяженностью в 5 километров, оказалась уничтожена. «Катастрофа!» — прошептал де Голль. Ему повезло. Рено, в котором он ехал, повредил близкий разрыв 152-миллиметрового снаряда, из-за чего у него слетела гусеница и отвалился разбитый осколком каток. Он выбрался из машины и вместе с механиком-водителем пытался его починить, благо что обстрел ушел вперед. А после того, как стало ясно, что не получится, хотел было устремиться пешком в бой. Но быстро образумился. Увидел катастрофу происходящего. Английские и французские танки ехали вперед и гибли один за другим с удивительной скоростью. Так, словно это обычные грузовики, лишенные всякой брони. Когда же с фланга вылетели танки «Союза», он понял — конец. Атака полностью провалилась, превратившись в этакую мясорубку. И его задача теперь, как командира, заключалась в спасении выживших и недопущении развития успеха неприятелям. Он бегом достиг опушки, где постарался взять командование в свои руки. Как старший выживший командир. Куда делись генералы, он не сильно понимал, но и не рефлексировал. Сейчас главное — организовать оборону. А тем временем на южном фасе польской армии вторжения происходили не менее интересные события. Особый снайперский взвод ССО РККА СССР, выполнив свои боевые задачи западнее Харькова, совершил марш-бросок по второстепенным дорогам севера УССР, форсировал Днепр по одному из мостов у Киева ночью и направился дальше, в обход линии соприкосновения советско-польских войск на запад, с тем, чтобы зайти в тыл неприятелю. Собственной автономности у него не имелось подходящей. Но благодаря радиосвязи и наличию у Союза военно-транспортной авиации удалось обеспечить снабжение этого подразделения, как по топливу, так и по всему остальному, что позволило ему скрытно и внезапно выйти на намеченные позиции. «Значит, смотрите, товарищи», — начал пояснять Кирилл Орловский. «Задача у нас простая, хоть и выражена хитро. По возможности. И я эти возможности вижу. А именно, ликвидация командования польских войск вторжения, хотя бы их части. Готов выслушать план и попробовать внести коррективы, господин капитан, произнес высокий, атлетически сложенный молодой немец со шрамом на левой половине лица. «Коррективы ему!» — проворчал Орловский, который на самом деле давно привык к такой специфике общения с подчиненными. Ведь в его особом отряде, работавшем несколько лет назад по всей территории Польши, обстановка была похожей. Да и сорвиголовы под стать. «Значит, смотрим сюда!» Вот тут, по данным нашей разведки, разместился штаб 3-й польской армии. Но вот сюда от него регулярно ходят машины. Наблюдательный пункт, — поинтересовался Скорцени. Не думаю. Здесь далеко до переднего края. Да и расположен он неудачно для этих целей. Однако с начала подхода польских войск они тут были уже трижды. Фрау? Чуть подумав, спросил Скорцени. «В штабе полагают, что в том числе. Так сказать, комплексная программа. Все-таки поляки есть поляки. Практическая дисциплина в их частях, как бы сказать, хреновая. И самое интересное, что пример тому задают как раз офицеры. До капитана или майора еще куда ни шло, а вот выше». «А почему они выезжают в деревню?» «Романтика!» — пожал плечами Орловский. «А в той деревне шлюхи, что ли, живут местные?» «Их, как поняли, в штабе привозят с собой. Каждый раз новых. Откуда берут? Неясно. Но охочих до длинного рубля девиц всегда хватало. Как-никак, древнейшая профессия. Деревня же им глянулась видами, судя по всему. А может, там чьи-то родственники или еще что-то. Тут сходу не разобрать». Так и беседовали, обсуждая нападение на этот населенный пункт. Приедут туда снова поляки или нет, неясно. Но почему бы не отработать этот шанс? Заодно передохнуть после долгого и дальнего перехода. Поначалу Орловский достаточно скептично отнесся к идее включения в состав взвода германцев. У него имелись свои люди. Снайперов отработали по линии НКВД, разыскивая людей с подходящими навыками прицельной стрельбы. И остатки вакансий, он считал, нужно заполнить проверенными людьми. Но Фрунзе настоял, и Орловский был вынужден подчиниться. Хотя теперь уже не сожалел об этом решении, так как эти ребята вносили немало дополнительного порядка и улучшали слаженность подразделения. Все-таки порядок был для них не пустым словом, а частью менталитета. Надо сказать, что в этом варианте реальности, после разгрома нацистов в Германии, очень многие из бывших сторонников НСДАП, особенно армейцы, подсели на идеи германо-славянского единства. Тем более, что тезисы о «двоюродных братьях» высказывали ряд участников общества Туле и раньше, но ровно до тех пор, пока лидеры партии не склонились к более радикальным идеям таких деятелей, как Розенберг. Теперь же первую скрипку играли люди вроде Карла Хаусхофера, который всюду бегал со своей идеей евразийства, то есть создания новой политической оси. Берлин, Москва, Токио, которые, по его задумке, должны были присоединиться и другие страны, с тем, чтобы противостоять Британской империи и США. Из-за чего в рамках новых модных веяний в Советский Союз приехало много деятельных немцев. И Роммель, и Скорцени, и Дитрих, и многие другие. Практически весь актив, обеспечивший в свое время стремительный взлет Германии в начале 1930-х. Поляки же воспринимались немцами как предатели общих интересов, как марионетки англо-американского мира, которые мешают созданию единого жизненного пространства для новой оси. Со всеми, так сказать, вытекающими последствиями, в которых немцы – никогда не отличались особой деликатностью.